Собрат Даист, слуга громко рявкнул, как гром. Нин открыл глаза, он посмотрел на троих. «Поторопись и уходи, откажитесь от своего места, иначе не обвиняйте нас в том, что мы не проявляем милосердия», — рявкнул дежурный. Два соседних командира также заполнились аурой силы. Бессмертный культиватор и монстр тьмы, который был поблизости, остановил свои медитации, с любопытством сосредоточив свое внимание на область вокруг Нина. «Потешный, это очень редко, когда люди сражаются на горе мчащееся облако. Эти трое немного нахальные. Если собрат хочет отказаться от места, это одно, но они на самом деле намерены убрать его от него. Даже если они действительно хотят убрать его, им следует подождать, пока он покинет гору мчащееся облако. Зачем спешить?» Окружающие бессмертные культиваторы и монстры тьмы все болтали между собой. Бессмертный культиватор очень часто вступает в драки, но редко бывает, что подобное происходит в горе мчащееся облако. Не желаете сдаваться? Хорошо. Как только вы покинете гору мчащееся облако, не обвиняйте меня за проявление милосердия. Перед лицом такой угрозы большинство слабых культиваторов послушно отказывались от своих мест. «Поторопись и уходи, съелся!» Оба командира тоже кричали. У них обоих были необыкновенные фоны. Им бы не понравился обычный первобытный даист. Дерзость. Холодный свет вспыхнул в глазах Нина. Грохот. Невидимая волна выскочила, ударившись о тела трех первобытных даистов. Дежурные два стража командира собирались напасть, но они внезапно почувствовали, как над ними вспыхнула волна неземной силы. Они были отброшены назад, и командир, который сказал Нину «Отысь», начал кричать в агонии, как только он приземлился на землю. Мой Цзыфу, голос командира был наполнен агонией и ужасом. Другой, командир, упал на землю рядом со служанкой. Двое из них поднялись на ноги, глядя на своего товарища. Его Цзыфу был разрушен. Оба они были полны ужаса. Трое из них были сбиты одним ударом, один из которых уничтожил его Цзыфу. Хотя у всех их были необыкновенные фоны, именно поэтому они не хотели оскорблять ни одного из земных бессмертных или сыпучих бессмертных. Несмотря на то, что они имели необычный опыт, потребуется время для подкреплений. Если бы они были искалечены в промежуточный период, это было бы жалким исходом. «Мы просто врезались в стальную пластину», — пробормотал командир. «Стальная пластина с гвоздями. Хуня!» — взревел принц. Командир поменьше мгновенно больше не осмеливался сказать ни слова, однако в секрете он отметил, что именно его товарищ был одним, кто говорил грубо, как это обычно бывает. На этот раз его товарищ действительно пострадал за это. «Ваше высочество», — поспешно сказал дежурный, — «этот человек очень силен. Как ты смеешь калечить моих людей?» У принца был ужасный взгляд в его глазах, когда он смотрел на кинжалы в отдалении Нина. Хуже всего то, что более половины бессмертных культиваторов и монстров тьмы, сидящих ниже горы мчащееся облако, с любопытством смотрели на это событие. В конце концов, они не были такими, как Нин, которые могли легко войти в месячное медитативное состояние. Они были намного слабее его, и искусство меча Дао Отца было слишком глубоким. Им приходилось останавливаться очень часто, после того, как просто медитировали в искусстве меча на короткий промежуток времени. Много культиваторов смотрели на него. Принц почувствовал себя еще более смущенным и сердитым, и он переложил все это на Нина. «Собрат Даист», принц шагнул вперед, его помощник и командир пулемета поспешно пошли за ним. Голос принца был ясен, но в нем был гнев. «Твои действия довольно порочны». Нин снова закрыл глаза, полностью игнорируя его. Принц не осмелился фактически действовать против самого Нина. Он видел нападение Нина раньше. Принц был просто ранним этапом первобытного даиста. «Мои пять младших учеников-братьев!» — громко крикнул принц. Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. Мгновенно пять фигур спустились с вершины горы мчащееся облако. У каждого из них были сильные фоны. Все они были на сыпучем бессмертном уровне. Пять сыпучих бессмертных. Пять сыпучих бессмертных, которые стоят стражами над горой мчащееся облако для школы меча. Этот юноша на самом деле обращается к пяти из них как к младшим ученика-братьям, может быть, он также является членом школы меча, однако, судя по его возрасту, я бы подумал, что эти пять сыпучих бессмертных должны быть намного старше его. Тебе действительно нужно спросить, если он посмеет обратиться к пятерым из них как младшему ученику-брату, тогда он должен быть истинным, формальным учеником школы меча. Я его узнаю. Он третий принц Феникса Востока династия. Он был принят небесным бессмертным тремя скорпионами как его ученик. Вот так, похоже, что одетый в белое мужчина обречен. Он оскорбил формального ученика школы меча. Одетый в белое человек действительно не знает его пределов. Он должен знать, что у его оппонентов должен быть мощный фон, чтобы они осмелились действовать таким наглым образом здесь, в горе мчащееся облако. Он должен был быть более осторожным. Посмотри на него сейчас, он злится на главного врага. Мгновенно все начали обсуждать этот вопрос. Пять сыпучих бессмертных все приземлились, культиваторы и монстры вокруг них пробивались перед ними. Никто из них не осмелился оскорбить школу меча. Пять сыпучих бессмертных все поклонились князю. Старший ученик, брат Удача Востока. Приветствую, старший ученик, брат Удача Востока. Эти пять сыпучих бессмертных жили уже более 100 000 лет. Но все они говорили с большой вежливостью. Они были учениками школы меча, но они были просто внешними учениками, а не основными учениками, поэтому их отправили сюда, чтобы поддерживать порядок. Их задача состояла в том, чтобы не повредить красивое окружение горы мчащееся облако. Или, другими словами, они были охранниками ворот. Однако принц перед ними был истинным учеником. Значит, он действительно ученик школы меча. Формальный ученик. Посмотри на этот золотой медальон. Я слышал, что школа меча на самом деле очень мощная школа третьего царства. Основателем был сам Дао отец Фуцзюй. Сразу же возникла еще одна волна дискуссий. Школа меча была основана Дао отцом Фуцзюем, и в прошлом ее статус был эквивалентен статусу горы внутреннего сердца. Однако Дао отец Фуцзюй умер. Когда деревья падают, обезьяны, которые жили в нем, будут разбегаться. Кроме того, Дао отец Фуцзюй был довольно посредственным в обучении учеников. Он не смог создать ни одного Дао отца. Таким образом, только три внеземных бога истинных бессмертных продолжали оставаться в пределах школы меча. Нынешняя школа меча была даже не столь сильной, как звездный захватчик Манар. Но несмотря на это была еще школа с тремя внеземными богами истинными бессмертными, и со многими друзьями распространялись по всему третьему царству. Таким образом, его можно было считать одной из школ высшего уровня третьего царства. У формального ученика был статус, который был намного выше статуса обычного уровня пустоты земного бессмертного. Этот человек действительно посмел быть неуважительным к нашей школе меча. Хватайте его, хватайте его. Пять сыпучих бессмертные полетели к Нину, как полосы света. Нин снова открыл глаза. Он бросил на них взгляд. Бум. Его взгляд ударил по их телу. Пять из них снова превратились в полосы света, но на этот раз они отлетели назад, и они полетели так далеко, что их больше не видели невооруженным глазом. Нин повернулся, чтобы посмотреть на принца. Нет, принц был так напуган, что поспешно оступился назад. В ужасе он упал назад и упал на землю в сидячем положении. Это было слишком страшно. Он даже не видел, какую технику использовал этот человек. Казалось, что человек просто использовал свой взгляд, чтобы отправить этих пятерых сыпучих бессмертных в полет. Охранники позади него тоже были в ужасе. Никто из них даже не осмелился дышать. Вжух! Проснулся свет, и рядом с Нином появился лысый старик. Он поспешно сказал почтительно: «Лорд Манара, ваш подчиненный пришел поздно». Нин спокойно рассмеялся. «Небольшой вопрос. По правде говоря, девять клыков был совершенно в ярости. Сейчас он уже нес что-то сладкое, прямо рядом с винным погребом. Поскольку он был внеземным богом, его чувства, естественно, все еще распространялись, чтобы покрыть окружающий район. Если бы какие-то слегка сильные фигуры, такие как небесные бессмертные, подошли, он бы сразу заметил. Но принцы и остальные были просто первобытными даистами. Девять клыков просто не обращал на них никакого внимания. Только когда Нин отпустил свою силу с таким взглядом, что девять клыков был потрясен, только чтобы обнаружить, что на самом деле кто-то на самом деле пришел к неприятностям для своего лорд Манара. «Вы осмеливаетесь оскорбить моего лорд Манара? Вы хотите умереть?» Девять клыков яростно посмотрел на принца, все еще сидящий на земле. К тому времени принц понял, что этот одетый в белое юноша должен был иметь поистине необычный фон. «Я ученик школы меча». Принц поспешно вытащил золотые знаки отличия, сжимая его, как будто это была его последняя надежда. «Я формальный ученик школы меча. Мой мастер, небесный бессмертный патриарх. Мастер стоит страж здесь, в мире Феникса Востока. Мой великий мастер, патриарх Бездао. Девять клыков, мы здесь, чтобы проанализировать искусство меча Даа отца Фуцзюя. «Будем с этим вежливы», — сказал Нин со смехом. Принц мгновенно почувствовал облегчение. Он холодно рассмеялся про себя. Казалось, что человек все еще боится школы меча. Однако на поверхности он все еще не смел действовать слишком высокомерно. Независимо от того, насколько мощная школа меча, она не сможет немедленно его спасти. «Вы обидели моего лорд Манора. Вы, девять клыков», — начал говорить, но Нин прервал его. «Даже не беспокойтесь». «Правильно. Малыш сказал, что его мастер, небесный бессмертный, который защищает мир Феникса Востока. Приведите его сюда», — сказал Нин. «Да». Девять клыков кивнул, затем протянул правой рукой. Вжух! Его правая рука мгновенно пронзила небеса, когда он отправил ее на расстояние более 10 000 километров, когда он сделал захватывающее движение к небесному бессмертному патриарху, который находился в императорском дворце династии Феникса Востока. Внутри императорского дворца небесный бессмертный Три Скорпиона наслаждался жизнью, выпивая вино, наблюдая за красивыми женщинами, танцующими перед ним. Он родился монстром, но он вошел в меч-школу и в конечном итоге был назначен своим собственным мастером, чтобы стоять стражем над миром Феникса Востока. Главной задачей, которую он имел, было защитить гору Мчащееся Облако. «Какая чудесная жизнь! Я действительно благословен, потому что мастер послал меня сюда. Мои другие собратья-ученики готовятся сразиться с цельными воротами». Небесный бессмертный Три Скорпиона почувствовал себя в восторге от самого себя. Это была его великая судьба. «И моя удача действительно не наполовину плоха. После того, как я пришел в этот мир Феникса Востока, я действительно нашел многообещающий молодой талант. Ударные способности удачи Востока довольно высоки. Мне не нужно участвовать в войне, и я даже нашел хорошего ученика». «Отлично, отлично». Небесный бессмертный Три Скорпиона весело смотрел на красивых женщин перед ним. Бум. Небесный бессмертный Три Скорпиона повернул голову, только чтобы увидеть массивную, черную как смоль руку. «А-а-а». У Три Скорпиона было достаточно времени, чтобы выкрикнуть, прежде чем его схватили. Танцующие красавицы безучастно смотрели на пустой трон, а затем уставились на массивную зияющую дыру в потолке дворца. Они все еще могли наблюдать эту массивную руку черного света. «Патриарх был схвачен! Патриарх был схвачен!» — вспыхивали крики. «Но, о, мой, это только...» Все бессмертные культиваторы и монстры тьмы в горе Мчащееся Облако безучастно смотрели, подняв головы, на массивную руку, вытянутую далеко в горизонты. Как рука протянулась так далеко? То, что они не знали, было то, что истинной формой девяти клыков. Если бы он трансформировался обратно в свою истинную форму, оно было бы более 10 000 километров. То же самое относится и к снежному скорпиону. Если бы он этого захотел, он мог бы протянуть руку на расстоянии до 100 000 километров. И если он должен был достичь уровня истинного бога или Даа отца, ну, даист три жизни смог разбить крупный мир своими ладонями. Вжух. Невозможно, длинная рука была убрана. Лысый старик схватил бессмертного за ворот с правой рукой и держал его так же легко, как цыпленка. «Эй, малыш, это твой мастер?» Девять клыков указал на захваченного Три Скорпиона. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 19. Глава 14. Книга 19. Глава 14. Один год. Эммаст. Я. Глаза князя Удачи Востока вырвались, когда он начал заикаться. Удача Востока, захваченный небесный бессмертный Три Скорпиона, мгновенно понял, когда увидел принца. В его глазах появилась ярость, затем он поспешно сказал: «Старший, этот младший отвечает только за защиту мира Феникса Востока. Я не собирался оскорблять вас обоих. Мой мастер, истинный бессмертный Бездаа, лорд Манора». Девять клыков посмотрел на Цзинина. «Отпустите его», — Нин кивнул. Только тогда Три Скорпиона позволили приземлиться на землю. Он поспешно бросился на два шага вперед, а затем нанес яростный удар по лицу князя Удачи Востока, когда он яростно взревел: «Как вы думаете, гора Мчащееся Облако – это место для вас, чтобы вызвать неприятности? Считаете ли вы, что эти два человека – люди, которых вы можете себе позволить оскорбить?» Он еще два раза ударил принца, затем поспешно повернулся и задумчиво улыбнулся Нину и девять клыков. «Старший, когда ты схватил меня, я был так напуган, что разбил талисман сообщения. Боюсь, что мой мастер скоро придет. Он подумал, что он в смертельной опасности, но теперь казалось, что эти двое не собирались жестоко обращаться к нему. «Твой мастер», — сказал Нин. «Этот мастер, истинный бессмертный бездао», — поспешно произнес Три Скорпиона. Нин медленно кивнул. «Я слышал о большой славе истинного бессмертного бездао, но я его никогда не встречал. Кажется, у меня будет возможность встретиться с ним сегодня». Вжух! Вдалеке появилась фигура, и с ней раздался громкий, ясный смешок. «Это, должно быть, тот, кто убил бессмертного и демонического бога своим мечом, поскольку он непобедимо доминировал над войной за царство. Собрат Даист Северная Тьма. Да, как может младший быть достойным вас, собрат Даист Северная Тьма? Вы оказываете ему слишком большую услугу». Этот смех эхом отозвался по диким горам. Непобедимо доминировали в войне за царство, и Три Скорпиона, и Удача Востока были довольно ошеломлены. Что касается других культиваторов, они были просто озадачены, потому что они понятия не имели, что такое война за царство. Нин взглянул на новенького. Это был неряшливо выглядящий юноша с большой бородой, летящий к нему на облаке. Его борода была очень длинной, но его лицо выглядело очень молодым. Все говорят, что истинный бессмертный бездао свободен и нетрадиционен, но обладает абсолютно беспощадным языком. Сегодня я видел это для себя. Я признаю, что я виноват. Я дал небольшое наказание вашему ученику, спокойно сказал Нин. Он давно слышал, что истинный бессмертный бездао был человеком, который говорил все, что думал, и иногда его слова оскорбляли других. Но, в свою очередь, его прямая, подлинная природа сделала так, что он имел действительно хороших друзей. Он был довольно известной фигурой Третьего Царства. Эй, это не то, что я имел в виду. Истинный бессмертный бездао пролетел, его рукава развивались. Чтобы такой ребенок был настолько наглым и глупым, что оскорбил тебя. Конечно, вы можете убить его, если хотите. Это полностью зависит от вас. Я говорю, что вам не нужно пачкать руки. Просто скажи слово, и я сделаю это за тебя. Просто подумайте, как я держу свою школу в чистоте. Нин молчал. Истинный бессмертный бездао, по общему мнению, был раскован и небрежен. Он сказал, что чувствовал, и был абсолютно бесстыдным. Казалось, все истории о нем были правдой. Там действительно было не так много внеземных богов или истинных бессмертных, которые говорили бы такие вещи перед своими учениками. Обречен. Я обречен. Принц Удачи Востока просто сидел там, полностью ошеломленный. Непобедимо доминировали в войне за царство, имеет ли он в виду войны царств, о которых рассказал мне мастер, те, в которых бесчисленное множество бессмертных собираются вместе в титаническом столкновении. Войны царств, в которых погибает большое количество внеземных богов и истинных бессмертных. Этот одетый в белое, он смог непобедимо доминировать над войной за царство. Удача Востока был действительно ошеломлен. Он не мог даже понять, что он сделал. Даже патриарх бездао настолько смирен перед ним. Ясно, что он намного сильнее, чем патриарх бездао и его подчиненный. Его подчиненный смог протянуть руку на тысячи километров, чтобы захватить небесного бессмертного. Кто этот человек? Почему мне пришлось столкнуться с ним? Почему я так чертовски несчастен? Князь Удачи Востока был наполнен ужасом и сожалением. Но, увы, если вы часто ходите по берегу реки, как вы можете избежать мокрой обуви? Он привык к самонадеянности, благодаря своему статусу. И сегодня он действительно споткнулся об стальную пластину. Нет, плиту из божественной стали хаоса. Мертв. Мне конец. Я точно мертв. Мертв наверняка. Князь Удачи Востока привык видеть головы, катящиеся в императорском дворце, когда важная фигура злится. Этот человек перед ним имел статус, который был далеко, далеко за пределами его собственной. Просто одетый в белое юноша, мог сокрушить его до смерти. Вжух, вжух, вжух. Внезапно Цзинин, девять клыков и истинный бессмертный бездао взлетели в небо, отходя от мира Феникса Востока. Только теперь принц Удачи Востока восстановил свои чувства. Они ушли, Удача Востока моргнул. Я не умер, мастер. Принц Удачи Востока поспешно посмотрел на соседнего небесного бессмертного Три Скорпиона. Три Скорпиона впился в него взглядом. Хэймэм, если бы мы сделали то, что предложил мой мастер бездао, я бы уничтожил тебя прямо сейчас. Уничтожь меня? Принц Удачи Востока был в ужасе. К счастью, старший Северная Тьма заступился. Он сказал, что у тебя нет намерения убить его. Это единственная причина, почему ты пережил все это?» — огрызнулась Три Скорпиона. «Но, хотя ты будешь избавлен от смертной казни, это не значит, что ты останешься безнаказанным. Это правда, что я не собирался его убивать», — поспешно сказал принц Удача Востока. «Я просто хотел оттолкнуть его. После того, как он искалечил моего подчиненного, я был в ярости от него и планировал его загнать и наказать его». Князь Удачи Востока не был злым человеком по своей природе. Однако, поскольку он родился в императорском клане и из-за его таланта в совершенствовании, он был польщен другими всю свою жизнь и привык к высокомерному действию. И после того, как он стал учеником школы меча, его статус только поднялся еще выше. Проще говоря, он привык издеваться над другими, поэтому он был настолько ошеломлен в ярости, когда Нин искалечил его подчиненного. Как давно это было, когда кто-то издевался над ним? После того, как Нин раскрыл свою истинную силу, Удача Востока моментально испугался. К счастью для него, он не планировал убивать Нина. Если он бы и мог, Нин, возможно, не заметил. Если бы это было так, Нин вообще не ходатайствовал бы от его имени. «Мой мастер, Бездара, планировал изгнать тебя из школы, но старший Северная Тьма вместо этого предложил отправить тебя в мир смертных. В течение 300 лет ты будешь служить младшим слугой в Винной. В течение этих 300 лет ты не должен сопротивляться, когда тебя будут ударять, и ты не должен спорить, когда тебя будут ругать». Три Скорпиона холодно засмеялся. «Если ты не послушаешься, тебя немедленно вышлют из школы меча». Принц Удачи Востока наконец вздохнул с облегчением. Он тут же упал на колени, а затем упал в небо. «Спасибо, старший Северная Тьма. Ему будет тяжело служить в течение 300 лет как слуга в Винной. Но если он должен был бы быть изгнан из школы меча, в прошлом он обидел многих своим высокомерием. Если бы не его статус ученика школы меча, он, вероятно, давно бы умер. Несмотря ни на что, он все еще был учеником школы меча. Все, что он должен был сделать, было закалено в красной пыли смертного мира в течение 300 лет. Ваш ученик клянется повиноваться. Пусть небесный Да станет свидетелем». Князь Удача Востока моментально поклялся. «Иди, с этого дня ты уже не князь. Ты будешь всего лишь обычным смертным слугой». Небесный бессмертный Три Скорпиона щелкнул рукавами. «Приди ко мне через 300 лет». «Да, мастер». Удача Востока сразу же почтительно ушел, затем превратился в полосу света и сам влетел в небо. Три Скорпиона даже не удосужился второй раз взглянуть на этого ученика. Он был монстром тьмы по рождению и обладал странным темпераментом. В прошлом он абсолютно пристрастился к Удаче Востока, но теперь, когда Удача Востока вызвал такое бедствие, в результате чего он был захвачен, Три Скорпиона сосредоточил все свое негодование на Удаче Востока. Он больше не чувствовал никаких позитивных чувств к Удаче Востока. Если бы не тот факт, что Цзинин и Бездао пришли к соглашению о судьбе Удачи Востока, Три Скорпиона изгнал бы этого маленького ублюдка из школы. Три века. Хэймэм, Три Скорпиона немедленно телепортировался и исчез. Даже после 300 лет, когда этот ученик вернется к нему, он не будет в состоянии учить его искренне. Это было потому, что он теперь ненавидел этого ученика. Этот ученик мог бы быть талантливым, поэтому Три Скорпиона ранее любил его, но теперь он чувствовал отвращение к нему. Что, если ребенок был талантливым? Сколько талантливых фигур смогли бы преодолеть небесное бедствие? Однако, никто бы не подумал, что после этого надменный, своенравный князь Удачи Востока Три века отслужит слугой в смертном мире. Он станет скромным, сдержанным, смиренным и вежливым. Он был похож на кусок грубого нефрита, который был вырезан и отполирован до блеска. Он преодолел свое бедствие и стал небесным бессмертным, а затем был принят в буддийскую санху. Фактически, во время финальной войны наконец он стал генералом Альянса Нюйвы, который сражался плечом к плечу с Цзинином. Конечно, Цзинин никогда бы не подумал об этом. Он искалечил первого стража, потому что чувствовал, что страж планировал его убить. Однако принц не был спасен. Таким образом, он придумал путь, который, как он думал, сможет справиться с высокомерием и гордостью принца. Такова степень его соображений. К настоящему времени внимание Нина было сосредоточено на его искусстве меча и его борьбе против цельных ворот. Он планировал остаться в мире Феникса Востока и тренироваться там 3 или 4 месяца, но истинный бессмертный Бездао объяснил ему, что в других 26 мирах остались только остатки 5 сокровищ искусства меча, тогда как мир меча бессмертия был полным. Другими словами, Все остатки можно найти в мече бессмертия мира. Не было смысла тратить время на другие миры. Нин по-прежнему чувствовал, что другие миры стоили того, чтобы потратить некоторое время на них, но он решил, что достаточно 10 дней на мир, и поэтому он начал блуждать по второстепенному миру один за другим. В некоторых мирах на мечах сохранилось искусство меча, у других были следы меча, оставшиеся на диком ландшафте, в виде рек и ручьев, у других были следы меча, которые вырезали долины и ущелья в лесах. Да, отец Фуцзю все это по-прежнему оставил в непринужденной манере. Звездные бусы в руке, внеземной бог девять клыков рядом с Нином ходил и медитировал свой путь через все минорные миры. Нин часто добивался прогресса, сравнивая девять печатей хаоса с искусством меча. Он провел по крайней мере 3 или 4 дня в каждом мире, максимум 2 месяца. Закончив скитаться по 26-му миру, прошел полный год. Наконец, Нин прибыл в последний из 27 миров Фуцзюя. Самый важный мир, мир меча бессмертия, мир меч бессмертия. В этом незначительном мире не было ни одного смертного. В самом центре этого второстепенного мира было 5 горных вершин, каждая из которых была выше, чем предыдущая. Странная вещь, первый пик был высотой в 1000 километров, второй – 2000 километров. Картина продолжалась вплоть до 5-й, которая составляла 5000 километров. Для второстепенного мира, чтобы такие высокие горы были просто непостижимы, горные вершины стремились высоко в самый верхний слой облаков, пики 5 сокровищ. Нин и 9 клыков появились в воздухе посреди всего. Они смотрели на 5 высоких горных вершин. Величественная аура могущества и давления, которая устремилась к ним с горных вершин, заставила Нина почувствовать себя потрясенным. Лицо 9 клыков даже побледнело на мгновение, прежде чем он смог успокоиться. Какая мощная аура! Я был пойман врасплох и почувствовал себя немного плохо прямо сейчас. 9 клыков с удивлением сказал. Обычный небесный бессмертный, вероятно, не смог бы этого вынести. Как могли горные вершины, которые держали легендарную 5 сокровищ искусства меча, не быть экстраординарными? 5 сокровищ искусства меча – это номер 1 искусства меча 3 царства, сказал Нин со смехом. Ауры невидимые и аморфные. Независимо от того, вы можете выдержать ауру, зависит от силы вашего дара сердца. 9 клыков, хотя внеземным богам не нужно беспокоиться о том, чтобы сойти с ума, дара сердце по-прежнему важно, тебе нужно работать на ним. 9 клыков кивнул. Да, лорд Манора. Из 7 внеземных богов под командованием Нина 9 клыков имел самый слабый фундамент. Остальные сопровождали даиста 3 жизни в бесчисленных битвах во время исконной эры, в конце концов. Тогда 9 клыков был просто уровня пустоты демонический бог. Он только совершил свой прорыв в мире захватчика звезд, и после этого он не испытал много реальных битв. Учитывая, что у него также не было хорошего мастера, чтобы преподавать, ему не хватало во многих областях. Первое искусство меча 3 царства. Я слышал, что оно несравненно удивительно. Нин услышал много легенд о 5 сокровищ искусства меча. Каждая легенда была более причудливой, чем последняя. Чем больше легенд он услышал, тем более любопытным Нин становился. Вжух, вжух. Нин и 9 клыков отправились к пикам 5 сокровищ. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 19. Глава 15. Книга 19. Глава 15. Сила меча. 3 полосы света внезапно взлетели в направлении Цзи Нина и 9 клыков. Нин внимательно посмотрел, мгновенно признав, что 1 из 3 был истинным бессмертным без дара. Он никогда раньше не видел 2 других. «Это собрат даист Цзи Нин», — крикнул довольно уродливый мужчина. «Я давно слышал от младшего ученика брата без дара, что собрат даист Цзи Нин собирался приехать сюда. Мы ждали здесь долгое время, но мы не смогли вас найти». Мое сердце горело от нетерпения. Красивый юноша весело улыбнулся, когда тот заговорил. Нин засмеялся. «Я заставил вас 3 ждать так долго, собратья-даисты. Мне стыдно, довольно стыдно. Мы живем прямо здесь, в мире меча бессмертия. Мы все равно были бы здесь, даже если бы вас не ждали», — засмеялся юноша. Нин тоже рассмеялся. «Я уже встречал собрата-даист без дара. Мускулистым собратом является внеземной бог скрытая Ива, в то время как это должен быть меч бессмертия отдаленных небес, собрат даист Цзиминь. Я давно слышал о знаменитой репутации собрата даиста Цзиминя. Сегодня у меня наконец есть возможность встретиться с тобой». После того, когда отец Фуцзюй погиб, многие его последователи рассеялись. В эти дни в школе меча осталось три внеземных бога истинных бессмертных. Это истинный бессмертный Бездара, внеземной бог скрытый Аива, и истинный бессмертный Цзиминь. Истинный бессмертный Цзиминь был первым, кто присоединился к школе. Внеземной бог скрытый Аива приехал позже, а истинный бессмертный Бездара был последним. Истинный бессмертный Цзиминь обладал поистине экстраординарной силой. В трех царствах было всего двое человек, которые полностью овладели пять сокровищ искусством меча. Один был Да-отец, а другой был истинный бессмертный Цзиминь. После того, как он овладел им, он сразу же поднялся в силе, чтобы стать одним из самых высоких из истинных бессмертных, наравне с такими, как Лу Дунбинь, и поэтому он с благоговением назвался Меч Бессмертия Отдаленных Небес. Значит, это собрат Даист Цзинин, собрат Даист Северная Тьма тоже прибыл. Я слышал о подвигах собрата Даиста Северной Тьмы от Багрового Света в войне за царство. Он использовал свой меч, чтобы подавить голема Да-отца. Собрат Даист Цзинин. Внезапно один голос за другим начал раздаваться, когда к ним тянулось все больше света. Истинный бессмертный Бездара поспешно объяснил. Это внеземные боги истинные бессмертные, которые находятся в мире меча бессмертия, чтобы изучать пять сокровищ искусства меча. Они, естественно, тоже на нашей стороне. До прихода бури мир меча бессмертия обычно видел тысячи внеземных богов и истинных бессмертных, собравшихся здесь вместе с Да-отцом. Однако теперь, когда наступил шторм, и учитывая, что многие внеземные боги и истинные бессмертные трех царств уже посетили это место, здесь очень мало людей. Помимо трех из нас и вас двоих, собрат Даист Цзинин, в настоящее время присутствует еще 30 внеземных богов и истинных бессмертных. Все эти люди принадлежали Альянсу Нюивы, и все они знали о Нине. Естественно, они высоко оценили Нина. Было очень мало людей, которые могли повлиять на войну за царство так, как это делал Нин. Даже такие, как Красный Снег, должны были объединиться с остальными семью внеземными богами, чтобы обладать такой огромной силой. Учитывая, что Нин смог сопоставить голема Да-отца в силе, просто заполучив миллион бессмертных, внеземной бог или истинный бессмертный посмели бы с ним разобраться. Даже высший меч бессмертных, как истинный бессмертный Цзиминь, который овладел пять сокровищ искусством меча, относился к Нину с большой вежливостью. Пообщавшись некоторое время, все пошли разными путями. Они все были здесь, чтобы тренироваться в искусстве меча, в конце концов. Это было действительно важно. Есть еще несколько собратьев-даистов, которых вы еще не встретили. Они все равно должны заниматься своими размышлениями, сказал истинный бессмертный Цзиминь со смехом. Три лидера школы меча сопровождали Цзинина и девять клыков, когда они летели вперед по облаку. Верно, Нин кивнул. Я уже вижу их. Он был в состоянии видеть пять возвышающихся вершин на расстоянии. Пики, долины, далекие горные озера. Были внеземные боги истинные бессмертные, сидящие в позе лотоса на протяжении пяти пиков. Все они были довольно отдаленно расположены, и обычно ни один из них не мешал друг другу. Это первый собрат даист нефритовое небо, сказал истинный бессмертный Цзиминь, указывая на первый горный пик, где одетый в черный человек сидел на гигантском валуне. Это второй собрат даист отец льда. Он указал на едва заметного одетого в белое юношу, который сидел в позе лотоса глубоко в горной пещере. Все они сидели в позе лотоса как неподвижные валуны. Трудно было сказать, как долго они там были. Двое из них отказались от всего, чтобы сосредоточиться на пять сокровищ искусства меча, сказал истинный бессмертный Цзиминь со вздохом. Другие больше всего наблюдают и учатся. Они будут иногда получать представление, но они тренируются не по-настоящему. Отказались от всего, Нин был удивлен. Может ли быть так, что пять сокровищ искусства меча так же страшно, как говорят легенды? Ближайший истинный бессмертный Бездара засмеялся. Некоторые легенды преувеличены, но другие легенды недалеки от истины. О, и Нин, и девять клыков слушали внимательно. Предания в отношении пять сокровищ искусства меча были довольно причудливыми. Предположительно, даже отцы Дара не посмели бы обучить ему. Пять сокровищ искусства меча действительно несравненно изумительно и таинственно, засмеялся истинный бессмертный Бездара. Оно полностью отличается от любого другого искусства меча трех царств. Нин кивнул, он это заметил. Другое искусство меча основано на небесных Дара, но пять сокровищ искусства меча идет по другому пути, сказал истинный бессмертный Бездара. Если вы тренируетесь так,